682. Потому так человечество нуждается в этих космических сознаниях. Главное устремление человека направлено к бессознательному существованию. Знать будущее — значит утвердиться в настоящем. Знать значение бытия — значит убедиться в целесообразности существования. Сотрудничество с космосом — так ярко выражают носители огня.